Так и должно было быть. Двое сыновей ваш, мистера Макдональда, и мальчик с девочкой, которые находились на борту переоборудованного спасателя, вышедшего из Торбея. Меня не удивил тот факт, что люди, находившиеся на исчезнувших судах и ставшие невольными свидетелями бесчеловечных поступков, были еще живы. Для этого имелись веские причины. Вы знаете, где их держишь? Ведь в замке явно найдутся подходящие тайники и подвалы. Внизу есть нечто подобное. За последние 4 месяца я даже близко не могла к ним подойти. Тогда у вас имеется великолепный шанс. Одевайтесь и проводите меня туда. Туда? Она с ужасом посмотрела на меня. Вы с ума сошли? Отец говорил, что там денно и ночно находится по меньшей мере 3 часовых. Теперь, подумал я, их уже не 3, а 2. Но поскольку она была обо мне плохого мнения, промолчал. И, конечно, они вооружены. Нет, вы явно сумасшедший. Я ни за что не пойду туда. Честно говоря, я и не думал, что вы согласитесь. Вы бросаете на произвол судьбы своего жениха. Вы жалкая трусиха, достойная всяческого презрения. Лорду Кирксайду можно только позавидовать. Счастливый отец! И жениху тоже. Она ударила меня, и я понял, что победил. Осторожнее! Можете разбудить часовых, лучше одевать. Я отвернулся. Пока она одевалась, я рассматривал двери стены. Мне надоело говорить женщинам, насколько я ужасен. Наконец она была готова. На ней была дневная униформа, нечто вроде пиратской блузы и штаны, из которых она выросла 15 лет. Подготовка заняла 30 секунд. Очень странно. Глава 4. В четверг с 4:30 до рассвета. Спускаясь вниз по лестнице, мы крепко держали за руки. Потом свернули направо. Через каждые несколько ярдов я ненадолго зажигал фонарик. Это было излишним, так как Сьюзен хорошо знала каждый дюйм нашего пути. Добравшись до конца холла, мы свернули налево в сторону восточного флигеля. Пройдя ярдов 80, остановились у двери. «Это кладовая!» — прошептала она. «А за ней кухня!» Нагнувшись, я посмотрел в замочную скважину. Совершенно темно. И привязалась веревками к якорю. Мы вошли в кухню, и я осветил ее. Она была пуста. Сьюзен говорила о 3 часовых. С часовым у ворот я уже расправился. Был еще часовой, патрулировавший на укреплениях. Нет, она не знала, что он делал. Наверняка у него был ночной бинокль, и он высматривал в море рыбачьи суда и яхты, которые могли проплыть мимо. Но в такую ночь он вряд ли сможет что-либо увидеть. Третий охраняет задние кухонные помещения, где находится еще один вход, и откуда берет начало ведущая в подвалы лестница. В кухонных помещениях никого не было. Значит, часовой находится где-то внизу. Из посудомойки лестница вела к выложенному камнями ходу. С правой стороны я разглядел какой-то бледный свет. Мы стали бесшумно продвигаться вперед. Потом я осторожно выглянул из-за угла. Лестница освещалась 2-3 тусклыми лампочками, отстоящими одна от другой довольно далеко. Приблизительно ярдах в 15 или в пересчете на ступени к 70 находилась первая лампочка, И в этом месте ответвлялся право первый ход. На маленькой площадочке стоял табурет, на котором сидел человек. На коленях у него лежало ружье. Да, эти люди больше всего полагались на тяжелую артиллерию. Я прошептал. Куда, черт возьми, ведут эти ступени? Конечно же, к лодочному сараю. Она, казалось, была удивлена моим вопросом. Разумеется, куда же еще? У тебя сказочная проницательность, Калверт. Отлично. Ты прилетел на вертолете с юга, видел весь замок, сарай и мог констатировать, что они отделены друг от друга небольшой, спадающей к морю скалой. Но тем не менее, тебе ни разу не пришла в голову мысль, что этот сарай —